поскольку злак кормил всех даром. И так будет идти долго, пока злак не съест всю почву, и люди не останутся на глине и на камне, или пока отдохнувшие садовники не разведут снова прохладного сада на оскудевшей, иссушенной безлюдным ветром земле. Сербинов уснул в обычной печали со стесненным, заглушенным сердцем. Утром он сходил в комитет партии и получил командировку в далекую губернию, чтобы исследовать там факт сокращения посевной площади на 20%. Выезжать нужно было завтра. Остальной день Сербинов просидел на бульваре в ожидании вечера, и ожидание его оказалось утомляющим трудом, хотя сердце Сербинова билось спокойно, без всякой надежды на счастье собственной женщины. Вечером он пойдет ко вчерашней молодой знакомой. И он пошел к ней пешком, чтобы истратить ненужное время на дорогу и отдохнуть от ожидания. Адрес ее был, вероятно, неточен. Сербинов попал на усадьбу, застроенную старыми домами пополам с новыми, и начал искать свою знакомую. Он ходил по многим лестницам, попадал на четвертые этажи и оттуда видел окраинную Москву-реку, где вода пахла мылом, а берега, насиженные голыми бедняками, походили на подступы к отхожему месту. Сербинов звонил в неизвестные квартиры. Ему отворяли пожилые люди, чувствовавшие себя жильцами, которым больше всего необходим покой, и удивлялись желанию Сербинова видеться не с проживающим, не прописанным здесь человеком. Тогда Сербинов вышел на улицу и начал плановый детальный обход всех жилых помещений, не в силах остаться на нынешний вечер одиноким. Завтра ему будет легче. Он поедет вплоть до пропавшей площади, на которой теоретически должен расти бурьян. Свою знакомую Сербинов нашел нечаянно. Она сама спускалась навстречу ему по лестнице, иначе бы Сербинову пришлось до нее обойти до 20 ответственных съемщиков. Женщина провела Сербинова в свою комнату, а сама снова вышла из нее на время. Комната была порожняя, словно в ней человек не жил, а лишь размышлял. Назначение кровати обслуживали 3 ящика из-под кооперативных товаров. Вместо стола находился подоконник, а одежда висела на стенных гвоздях под прикрытием бедной занавески. В окно виделась все та же оплошавшая Москва-река, а по берегам ее продолжали задумчиво сидеть те же самые голые туловища, которые запомнил Сербинов еще в бытность свою на скучных лестницах этого дома. Закрытая дверь отделяла соседнюю комнату. Там посредством равномерного чтения вслух какой-то рабфаковец вбирал в свою память политическую науку. Раньше бы там жил, наверное, семинарист и изучал бы догматы вселенских соборов, чтобы впоследствии по законам диалектического развития души прийти к богохульству. Женщина принесла угощение для своего знакомого: пирожные, конфеты, кусок торта и полбутылки сладкого церковного вина Висанта. Неужели она такая наивная? Сербинов начал понемногу есть эти яства женского сладкого стола, касаясь ртом тех мест, где руки женщины держали пищу. Постепенно Сербинов поел все и удовлетворился. А знакомая женщина говорила и смеялась, словно радуясь, что принесла в жертву пищу вместо себя. Она ошиблась. Сербинов лишь любовался ею и чувствовал свою грусть скучного человека на свете. Он уже не мог бы теперь спокойно жить, оставаться одиноким и самостоятельно довольствоваться жизнью. Эта женщина вызывала в нем тоску и стыд. Если бы он вышел от нее наружу, на возбужденный воздух Москвы, ему бы стало легче. В первый раз в жизни Сербинов